Глава 8. «По машинам!» — заорал мегафон еще раз Туман. «План по вывозу автомобилей мы общими усилиями придумали. Теперь осталось все это воплотить в жизнь. Но, скорее всего, будет как обычно. Человек предполагает, а Бог располагает. Но очень надеюсь, что у нас все пройдет как по маслу. Из города выезжали достаточно большой колонной. Охрана на воротах, из которых мы обычно выезжали в облако, уже привыкла к множеству машин и большому количеству вооруженных до зубов крепких молодых парней. Но вот сейчас даже они немного прифигели. «Вы что, на войну едете?» — улыбаясь, спросил у нас один из охранников на выезде. «Почти!» — ответил ему Туман. «Как обратно поедем, сами все поймете». «Удачи!» — коротко ответил он и отдал нам документы. И вот наш блокпост. Оттуда мы тоже забрали несколько дежуривших на нем наших бойцов. Я ехал на платформе, на своем любимом месте, в коридорчике между двумя кабинками, и увидел, как с блокпоста выехали две достаточно крупные багги. «Чё за тачки?» — кивая на машины, спросил я рядом сидящего Игоря. «Брали мы только добровольцев». Игорь решил поехать тоже. Да еще некоторые из наших работников, оказывается, периодически ездили на площадку, где Туман или другие сержанты, как они их называли, тренировали новичков. Так вот, многие из тех, кто работал в сервисе и не ездили в облако, ездили в тир и стреляли, учились владеть и обращаться с оружием. Вот их учеба им сейчас и пригодилась. Игорь вон сидел в хорошей разгрузке, а в руках 101-й калаш. За спиной помпа, и что-то мне говорило о том, что он хорошо знает, как обращаться с этим оружием. «Это мы уже тут специально для блокпоста построили», — ответил Игорь. «Пацаны притащили из облака два паджера дутых. Вот из них багги сделали». «Ясно», — кивнул я, наблюдая, как эти две багги из бывших паджера достаточно лихо прут по песку, то и дело подпрыгивая на неровностях. «Они так подвеску-то не разобьют. Прыгают вон, смотри как». «Не-а», — улыбнулся Игорь, отплевываясь от летящей в нас пыли. «Мы теперь амортизаторы и стойки сами научились делать. Я тебе просто сказать не успел. В одном из новых ангаров станки установили. Вытачивают и стаканы, и штоки для амортизаторов. Конечно, по надежности в том мире все лучше было. Но там, простите, и технологии, и оборудование другое. По крайней мере, у нас производство их копеечное, и опыта набираемся. Тут усилили, там больше дырку или еще что сделали. Совершенствуем все, в общем. Сейчас вот надеюсь, что нам достанется несколько килограммов арканита, и мы его внедрим в производство». «Всем внимание!» У всех из рации раздался голос Тумана. «Въезжаем в облако. Едем прямо по дороге сквозь городок. Сразу прем на склады. Водители, тягачи и багги, сразу занимайте свои места». За разговором я даже не заметил, как мы подъехали к нашему облаку. Все мгновенно стали серьезными и крепче сжали свое оружие. Я проверил свой калаш, помпу за спиной, еще раз пощупал в разгрузке запасные магазины, гранаты, патроны к помпе. Вроде готов. Проехали городок. Пару ящеров я увидел. Вон и склады показались. Где же тачки-то наши? Те побитые машины я, да и не только я, уже считал нашими. «Багги пошли!» — рявкнул Туман. Четыре багги мгновенно выбрались вперед и умчались, поднимая за собой пыль. Те машины, за которыми мы сейчас едем, стояли с другой стороны складов, в чистом поле. Перед ними трава. Вот багги и рванули вперед. Их задача была как можно быстрее и больше укатать эту траву, чтобы легковушки смогли выехать на дорогу. А сами платформы с пулеметами должны были встать между складами и машинами, ближе к машинам, и отстреливать всех животных, которые обязательно ломанутся на людей. В Всех тех, кто должен был садиться за руль машин, мы распределили по платформам. На которой ехал сейчас я, сидело около 30 мужчин. Они должны были по команде прыгать за руль тачек, заводить их и рвать отсюда когти. У нас было предположение, что какая-то из машин может не завестись, поэтому у нас с собой были пусковики и топливо в канистрах. Насколько я знал, в новых машинах всегда мало топлива, буквально несколько литров. И заглохшая машина в самый неподходящий момент точно не нужна. Тем более водила там будет гражданский. Хрен его знает, что от него ожидать. Может, он, завидев ящера или рогача, бросит тачку и ломанется на своих двоих куда-нибудь. Лови его потом в облаке этом. В принципе, мы наших бойцов на багги и предупредили насчет этого, мало ли. На тот случай, если у кого-то будет истерика, разрешили применять снотворное, приклад оружия. Короче, как сказал Туман, если будут брыкаться, царапаться и все такое, смело вырубайте прямым в голову. Потом все объясним. Платформы пошли на исходную. Услышали мы очередную команду Тумана. Вот тачки, Саня, показал мне рукой Игорь. Но я уже и сам увидел стоящее в поле большое количество машин. То тут, то там... По высокой траве носились наши багги, укатывая траву. Мы оказались правы. Все эти машины попали под довольно-таки крупный град. Стекол нет, кузова помяты. Мы как раз свернули с дороги, и наш ман, за рулем которого сидел Санта, попер по траве в самый дальний конец поля. Как раз нашей платформе выпала честь выгонять машины с дальнего конца. Вот и три тягача Мерседеса с автовозами стоят. На одном, как и сказал Витек, виднеются Теаны в количестве 6 штук. На втором — Kia Sportage, 7 штук. А вот на третьем автовозе я так и не смог понять, что за машина на нем. Видны только колеса и детали кузова. Нафига его такой закрытый сделали? Ладно, потом узнаем, что там за аппараты. Вот мы проехали мимо легковушек. Так как Санта ехал достаточно быстро, то считать количество машин мне было некогда. Я только марки успевал разглядывать. Volkswagen SS, Jetta, Mondeo. Чуть дальше несколько Toyota Camry. «Всем следить за своими секторами!» Снова голос Тумана. «Огонь открывать без команды!» «Стрелки, помните свои задачи. Не подпустить животных к машинам с людьми. В воздух смотрите во все глаза». Саночка и Витька Туман тоже запустил в небо. Они должны были отслеживать за перемещением ящеров и рогачей. Самое плохое в нашей ситуации было то, что машины стояли не в один и даже не в два ряда. Они стояли в 4-5 рядов коробочками, и в любом случае сначала должны были уехать боковые машины, а только после этого уже могли выехать остальные. И вот это могло стать проблемой. Не заведется крайняя машина, и все. Придется ее реанимировать. А это время. А ящеры и их друзья-рогачи ждать не будут. Накинутся сразу. «Ящеры, мужики!» — заорал кто-то в рацию, и практически сразу с первой остановившейся платформы раздались длинные пулеметные очереди. Вот же, блядь, мы еще даже не доехали до своей точки. «Это Саныч!» — раздался его голос в рации. «От складов в вашу сторону прет много зверюшек. И еще я вижу какого-то мужика. Он просто стоит и смотрит на вас, а мимо него ящеры бегут. «Это пастух, Саныч!» — заорал я в рацию. «Валите его с Витьком! Он сейчас на нас всех зверей наведет!» И Санычу и Витьку Туман выдал паукороту и боеприпасы. Сказал «стрелять, если что, сверху». Будем надеяться, что они куда-нибудь попадут. «Пошли, пошли, бродяги!» — заорал Санта, когда грузовик остановился. «Не стойте!» — вскочил я на ноги в коридорчике, крича людям. «Быстро в машины все!» Сам я обернулся и увидел, как от складов к нам бегут ящеры. Их было много. Следом появились несколько рогачей. До складов было метров 250-300, а машины вот они, метров 20-30. Наши водители как горох посыпались с платформы, и эти 30 человек быстро побежали к машинам. Я посмотрел на другие платформы. Они уже остановились, и люди из них уже добежали до машин. Вон, первые тачки уже выезжают с этого поля по укатанной нашими багги траве. «Огонь, пацаны!» — заорал я и открыл огонь по прущим на нас животным. Стрельба стояла сумасшедшая. Наши пулеметы из кабинок старались первым делом выбить рогачей. С ящерами мы как-нибудь справимся. «Это Саныч!» — снова услышал я его голос. «Пастуха грохнули!» «Молодцы!» А ящеры все выбегали и выбегали из-за складов. Я увидел, как тяжелые пули рвали на куски ящеров, и вон одному из рогачей, который бежал на нас, пулями оторвало передние ноги. Он как подкошенный упал и покатился по земле, поднимая кучу пыли. Вон броневик страйка крутился где-то в стороне. Мы физически не могли охватить всю территорию. Вот он со своим экипажем и пытался хоть немного, но остановить бегущих на нас животных. «Ох, ёб, мужики!» — снова голос страйка. «Да тут ящеров до жопы на вас прет! Я сваливаю отсюда! Машина тяжело по траве идет, движок перегревается. Пеппи, кидай гранаты!» Тут же его броневик развернулся и поехал в нашу сторону. А сзади него стали рваться гранаты. Я, прекратив стрелять, обернулся и посмотрел, что там у нас с машинами. Тут же увидел, как к нам бежит один из пацанов и что-то орет. Это по его открытому рту было видно. Он еще и руками махал. Но так как грохот от стрельбы был очень сильный, то мы его не слышали. «Слива, пошли!» — толкнул я его. Он рядом стрелял со своего калаша по ящеру. «Что у тебя?» — спрыгнув с платформы и добежав до этого молодого парнишки, спросил я. «Там две тачки не заводятся!» Пытаясь отдышаться, выпалил он нам и согнулся пополам, пытаясь вдохнуть побольше воздуха. «Мужики, валите нахрен оттуда!» Теперь уже Крот в разговоры включился. «Ящеров очень много, вы их всех не положите!» «Чё за тачки?» — спросил я этого паренька. «Джеты на ручке. Мы думали, бензина нет, залили, они все равно не заводятся». «Вас справа обходят!» Снова голос страйка, и мы увидели, как его броневик остановился спереди и сбоку нашего мана, и оттуда раздались длинные автоматные пулеметные очереди. Большинство машин уже уехали, но еще несколько все еще оставались на месте, и вокруг них я увидел фигурки людей. Около нескольких машин стояли наши багги, на галстук цепляют. «Где второй водила?» — спросил я у этого паренька. «Он там в тачке сидит, пытается завести». «Страйк, прием!» «На связи, мля!» И длинная автоматная очередь. «Валите нахрен, мы не сдержим их!» «Я тут, мужики!» Услышали мы голос Крота, и показался его Порш. Он буквально выпрыгнул из травы, и, остановившись рядом с броневиком Страйка, Крот и его штурман из двух автоматов открыли огонь по ящерам. «Пулеметы перегреваются!» — пришел доклад от нашего пулеметчика из кабинки. «Надо сваливать, Саня!» «Крот, быстро сюда!» — решился я. «Ты за руль садись!» — ткнул я пальцем в этого паренька. «Ага!» — кивнул он. И, не задавая вопросов, развернулся и бегом побежал к Джетте. Я побежал следом за ним. Слива, дав очередь куда-то в сторону, пристроился сзади. А вот кирпич с нямой нарисовались. Оба выстрелили по разу из подствольников и побежали следом за нами. Мля, еще одна машина. Чуть дальше Камри стоит. На ней водителя не хватило. «Что сделать надо?» — спросил Крот. Его Порш, взревев двигателем и дав пятака на месте, поехал к нам. «Две белые джетты видишь?» «Вижу. Они обе на ручке. Не заводятся. Подъезжай сзади и толкай в задницу, мы прикроем». «Оба слышали?» — спросил я у сидящих и трясущихся от страха молодых парней за рулем машин. Я как раз стоял между ними. К как же так тачки-то неудобно стоят? Обе машины были направлены мордами в разные стороны, и оба водителя прекрасно меня слышали. Второй парень остервенело крутил стартером, но его машина так и не хотела заводиться. «Крот, этого первого!» Смотря на его приближающуюся Порше, говоря ему в рацию, хлопнул я рукой по крышке первой машины с этим парнем, который прибежал за нами. «Прекрати стартер мучить!» — крикнул я второму. «Няма, заводи Камри!» Крот подлетел к «Вольксвагену», резко остановился и, потихоньку уперевшись в его задний бампер, дал газу. Раздался треск. «Хрен с ним, с бампером, починим!» «Вторую передачу воткни и зажигание включи!» — успел я крикнуть водителю, прежде чем Крот протолкал машину вперед. Заорал второй парень, показывая куда-то перед собой через треснутое в нескольких местах лобовое стекло. Затем он выскочил из машины и попытался сделать ноги. «Стоять!» — поймал его за шкирку кирпич. Обернувшись, я увидел, как на нас бегут два крупных ящера, и следом за ними прет рогач. Все-таки они прорвались через траву. «Огонь, пацаны!» — заорал я и вскинул автомат и дал длинную очередь бегущих на нас ящеров. «Ты за руль, быстро!» — отвесив смачного пинка этому пацану, рявкнул на него кирпич. «Не заставляй меня бить тебя! Не ссы, мы тебя прикроем!» «Я не вижу ничего сквозь стекло!» — стуча зубами от страха, заорал он. «Ага!» — нервно засмеялся кирпич. «Ящеров-то ты увидел!» «Сейчас я починю тебе лобовуху эту!» Кирпич отпустил паренька. Быстро подошел к машине и в два удара изнутри прикладом окончательно выбил лобовое стекло. «Вот тебе вид! Быстро за руль садись!» «Первый завелся», — доложился Крот. «Еду к вам за вторым». Парнишка тут же нырнул за руль, закрыл дверь и пристегнулся. Бледный весь был, правда. Ну, ничего, зато потом будет что рассказать. «Камри завел», — прокричал появившийся рядом Няма, и мы, встав вчетвером в один ряд, открыли бешеную стрельбу по бегущим на нас зверям. «Саня, надо сваливать!» Снова услышал я голос Санты. «У нас один пулемет заклинило от перегрева». «Мля, про платформу я забыл». От нее раздавались взрывы гранат. Частые выстрелы из помповых ружей. Значит, звери подобрались достаточно близко. «Санта, вывози людей!» — заорал я в рацию. «Валите оттуда! Мы все тачки завели и сваливаем тоже. У нас тут Камри есть, мы на ней уедем». «Понял». Ман взревел двигателем и тронулся с места. «Слива в джету к этому», — успел я сказать перед тем, как вернулся Крот. «А то с испугу еще уедет не туда. Няма за руль Камри». Слива успел запрыгнуть в «Вольксваген» как раз перед тем, как в его задний бампер уперся «Порш» и, буксуя задними колесами, стал толкать машину. «С ручника сними, придурок!» — заорал ему кирпич. Этих двоих ящеров мы в четыре ствола завалили. А вот что делать с рогачом, хрен его знает. Мы с кирпичом выстрелили из подствольников, но обе гранаты взорвались по бокам от бегущего на нас рогача. Тот, выбегая из кучи поднятого взрывами пыли, только башкой помахал и, не останавливаясь, побежал на нас. И тут сбоку, подминая под себя высокую траву, выехал броневик «Страйка». И он своей массой врезался в рогача. Удар был мощный. Рогач отлетел метров на 5 после удара. Ноги и ребра ему точно переломали. Броневик вильнул чуть в сторону и своим отвалом точно ударил в голову лежащее на земле животное. Его башка сразу лопнула и, кажется, оторвалась. Не останавливаясь, «Страйка» писал небольшой круг и стал давить и отстреливать бегущих на нас ящеров. «Страйк!» — радостно заорал кирпич. «Валите нахрен оттуда!» — услышали мы в рации голос Пепе. «Карета подана, господа!» — услышали мы сзади голос Нямы. «Быстро в тачку!» — скомандовал я. Но тут с той стороны показались два ящера. Они внезапно выбежали из травы. До нее там пару метров было-то всего. Прикрылись сволочи машиной. Да и мы тоже хороши. Вокруг себя не смотрели. «Няма из машины! Быстро!» — заорал ему кирпич. Няма среагировал мгновенно. Открылась водительская дверь, и он буквально выпрыгнул из-за руля. У меня и устоявшего рядом со мной кирпича в руках были помповики. Оба ящера, не сговариваясь, подпрыгнули. Не останавливаясь, и оба приземлились на нашу Камри. Один на капот, второй на крышку багажника. Лапы второго заскользили по кузову, и его правая нога съехала в салон. Он мгновенно застрял в машине. «Валим этого на капоте!» — заорал я и открыл огонь по уже пытающемуся оттолкнуться от капота ящеру, чтобы прыгнуть на нас. Няма даже не стал подниматься. Он так, лежа на спине, практически одновременно с нами, открыл огонь из автомата по этому животному. С двух помповиков и автомата мы почти развалили его на части. До этого ящера было около 10 метров. И было хорошо видно, как от него отлетают куски мяса. Няма влепила ему весь магазин прямо в голову, отчего тот просто захлебнулся своим криком. Все произошло за какие-то 5 секунд. Понимая, что с этим ящером все, я перенес огонь на второго зверя, который пытался вырваться из западни, в которую угодил, неистово молотил по машине своими передними лапами. Этому я влепил 2 выстрела прямо в его открытую пасть. Краем глаза я заметил, как Няма быстро перекатился по земле, перезарядил свой автомат и выпустил весь магазин в шею и голову этого ящера. 30 пуль оторвали ему голову, и он так и повис на машине. Из ловушки он так и не выбрался. «Вторую завели, Саня», — доложился Крут. «Можно валить». «Няма, за руль, быстро!» — заорал я, что есть мочи. В траве мелькали еще головы зверей, и если мы сейчас отсюда не уберемся, то хрен мы вообще тогда отсюда уедем. Чуть сбоку от нас был Страйк. Из-под капота его машины валил пар. Пулемет в его верхней турели просто зашелся одной длинной очередью. «Страйк, валим! Валим!» — закричал я в рацию. «Кирпич, назад прыгай!» Я мгновенно разбежался и проехался по капоту, как в американских фильмах, перемахнув через него. Очутившись с правой стороны машины, быстро посмотрел на траву. Мля, сколько же их прет! До ближайших зверей не больше 10 метров. Мне кажется, я так быстро еще никогда в машину не садился. Да и пацаны, скорее всего, тоже. «Няма, жми, твою мать!» — заорал кирпич. Двигатель «Тойоты» взревел на максимальных оборотах. Мы наконец-то тронулись с места. Убитый нами ящер, вернее, его туловище, так и поволочилось за машиной. Запах в салоне, конечно, был ужасный. Но это уже не так важно. Главное, отсюда ноги унести. Мы успели отъехать буквально несколько метров, как из травы на место, где мы только что стояли, выбежали 4 ящера. И 2 из них, не сговариваясь, тут же рванули за машиной. «Тойота»-то, конечно, набирала ход. Но в траве с 3 людьми в салоне, да с болтающейся тушей зверя килограмм под 250, быстро набрать ход не получалось. Один из зверей оказался очень шустрый, и, быстро догнав нас, он оттолкнулся и, пролетев пару метров, вцепился своими передними лапами в мертвое тело своего сородича. «А-а-а-а!» — заорал от страха сидевший сзади кирпич. Я быстро развернулся на сиденье и, выставив помпу как можно ближе к морде зверя, выстрелил. По ушам резко ударил звук выстрела. Мы все сразу оглохли. Видимо, этот выстрел привел в себя кирпича, так как он рукой откинул в сторону мою помпу и, быстро перехватив свой автомат, в прямом смысле слова вставил его в пасть ящеру. Раздалась длинная автоматная очередь. Рефлекторно ящер сжал свои челюсти, и автомат захлебнулся. Но этого оказалось достаточно. Его лапы тут же ослабли, и он отпустил своего мертвого сородича. Вместе с автоматом он так и вывалился из машины. А труп застрявшего зверя так и продолжал волочиться за нами. «Гони, гони, няма!» — хором с кирпичом заорали мы ему. «Вы где, мужики?» — услышал я голос крота. Кажется, там еще и туман орал нам что-то в рацию. «Валим отсюда нахрен!» — пытаясь не прикусить тебе язык, ответил я. Мы мчались по полю, не разбирая дороги. Тут и там я видел валяющиеся стекла от машин. Поле было абсолютно пустое. Пылище вокруг, толком ничего не видно. Наш салон оказался весь в крови от зверей, в пыли, осколках стекла, а няма все быстрее и быстрее разгонял машину. Я попытался пристегнуться, но меня как болванчика швыряло спереди. Пришлось бросить на пол помпу и вцепиться руками в дверь и сиденье. «Один из ваших пассажиров отцепился, второй едет с вами», — внезапно засмеялась рация. «Страйк, твою мать, иди ты в жопу!» — зло заорал ему кирпич. Покрутив головой, я увидел его броневик. Он ехал сбоку от нас, и из него периодически раздавались короткие очереди. «Держитесь, мужики!» — заорал няма. И я тут же почувствовал, как Тойота в который раз, пару раз крепко так подлетела. Кочки или что там траве этой. Будем надеяться, что бензина нам хватит, и от машины что-нибудь не отвалится. «Давайте, мужики, поднажмите!» — услышали мы Страйка. «Вам до дороги 300 метров. Кто там у вас водила? Возьми чуть правее, там дорогу накатали уже». А ехать по пыльной дороге без лобового стекла совсем не айс. Мы как только залезли в Тойоту и поехали на ней, у меня глаза, рот, нос практически мгновенно забились песком и пылью. «Да едем, ёпт!» — сквозь зубы выругался няма. «Это не на джипе по траве ехать!» «Дайте воды, мужики!» — крикнул он нам. «Не вижу ни хрена, песок глаза забил». Я быстро сорвал со своего пояса флягу с водой и, отвинтив крышку, протянул флягу к няме. «Руку дай!» Няма сложил лодочкой правую руку, и я стал лить ему туда воду. Остатки просто вылил ему на голову. «Все, достаточно!» — сказал няма, отплевываясь от воды и растирая грязь по своему лицу. «Теперь видно хоть что-то». Няма, как и сказали, взял правее, и мы вылетели на укатанную траву. Вон наша платформа остановилась на дороге, и ребята ждут нас, отстреливая особо резвых зверей. «Все, трава кончилась, мы на дороге». «Санта, ходу!» — прокричал я, и грузовик практически сразу взревел двигателем и тронулся с места. Мы ехали по дороге через город. Животные нас застать уже не могли. Мы и дальше, и скорость у нас выше. Вырвались, все машины забрали. Только сейчас я обратил внимание, что абсолютно весь мокрый от пота и вымотанный. Про то, что мы все грязные и пыльные, я вообще молчу. Да и судя по пацанам, они не лучше. Про салон машины вообще можно ничего не говорить. Каждую тачку теперь надо будет пылесосить и отмывать внутри. А в этой, походу, еще и перешивать салон. Няма сидел за рулем и сопел себе под нос. Кирпич закрыл глаза и подставил лицо солнышку в открытое окно. «Туман, потери есть?» — спросил я у него по рации. «Нет, Саня, потерь нет», — хохотнул он. «Несколько наложивших штаны я за потери не считаю. Приедем, отмоются». Затем я услышал сзади мат кирпича. Обернувшись, увидел, как он ножом выковыривает из сиденья лапу ящера. Наконец у него получилось это сделать, и он, еще раз громко выругавшись, вытолкнул его лапу наружу. Тело убитого зверя шлепнулось на дорогу и, несколько раз покувыркавшись, скатилось на обочину. Бензин у большинства машин закончился около нашего блокпоста. Наша израненная «Тойота» также начала дергаться от нехватки топлива. Няма быстро остановился на краю дороги и заглушил движок. Нечего автомат насиловать. К нам уже ехал один из тех двух багги из Паджеро. Из него выпрыгнул радостный до ушей туман и подбежал к нам. А мы чё? У нас даже сил не было вылезти из машины. Настолько мы были вымотаны этой схваткой с ящерами, которые стремились сожрать нас прямо в машине. «Живы? Раненые есть?» Подбежал он к нам и начал сыпать вопросами, увидав, что стало с машиной. «Да живы вроде», — кряхтя открывая дверь и вылезая из машины, ответил я ему. «Кто вас так пожевал-то?» «Ящеры пассажирами стать хотели. Кирпичу вон на заднее сиденье один ломился, а второй уже лапу внутрь засунул». «Да», — почесал туман голову, оглядываясь в салон. «Да вы в крови все». «Это не наша кровь», — ответил Няма. Рядом остановилась Джетта со Сливой. «Господи, кирпич!» — воскликнул Слива. «Ты бы хоть умылся! Выглядишь, как будто мясо с кровью жрал». Я посмотрел на кирпича и улыбнулся. Выглядел он действительно как вампир какой. Пыльный, грязный, лицо в каплях крови от ящера. Разгрузка так вообще вся заляпана. По рукам стекает кровь. «Дома отмоюсь», — отмахнулся он и устало привалился к машине. «Главное, отбились». «Сам цел?» — подошел к нему туман и, взяв его за плечи, аккуратно встряхнул. «Да вроде цел», — ответил он, ощупывая себя. Следом подошли еще несколько бойцов. Все стали с интересом рассматривать нашу Камри. «А коготки-то тут хорошо прошлись», — сказал кто-то. Я повернулся и увидел, как ребята стоят около капота и рассматривают следы от когтей, которые зверь оставил на нем. «Ладно, если целы, поехали», — сказал туман. «Сейчас вам бензина зальют и домой. Там предлагаю выпить». «Не откажусь», — улыбнулся я, отпивая из фляги с водой.